Артукович Андрея, 1899-1986. Югославский военный преступник, член старшего правительства в так называемом независимом государстве Хорватия. Артуковичу дали немало синонимов. Хорватский Гиммлер, палач Балкан, министр смерти. Он заслужил эти клички кровавой деятельностью во время Второй мировой войны. На его совести убийство 450 больных заключенных, в том числе женщин и детей. В концлагере Керестенец расправа над партизанами. В районе города Самобор убийство адвоката Видича и другие преступления. Бывший телохранитель Артуковича Байра Авдич рассказывал, что зимой в местечке Врингмост на Кордуне, после того, как партизаны разгромили усташский батальон, Артукович провел акцию возмездия. По его приказу в эту деревню из окрестных поселений согнали всех стариков, детей и женщин. Их заперли в домах, а затем снесли и раздавили эти дома танками. Гусеницы танков были красными от человеческой крови. Массовые казни в Рингмосте продолжались 6 дней подряд. Артукович лично принимал участие в расстреле 9 хорватских коммунистов-руководителей, стреляя из собственного пистолета. Долгие годы Артукович скрывался от судебного преследования, но 12 февраля 1986 года по решению американских судебных властей был депортирован в Югославию. По трапу самолета в сопровождении американских полицейских снесли носилки с немощным стариком. В конце апреля 1986 года в Югославии открылся судебный процесс по делу Артуковича, продолжавшийся 2,5 недели. На процессе Артукович чувствовал себя бодрее, чем во время депортации. Во всяком случае, было ясно, что он находится в здравом уме и твердой памяти. 14 мая суд огласил приговор. Артукович был приговорен к расстрелу. Других способов исполнения смертной казни в югославском законодательстве нет. В течение нескольких месяцев после этого адвоката осужденного направляли апелляции и прошения о помиловании во все соответствующие инстанции, но они были отклонены. Тем временем Артукович чувствовал себя все хуже и хуже. В Югославии, как в большинстве цивилизованных стран, существуют инструкции о состоянии осужденного, при котором невозможна его казнь. В данном случае резкое ухудшение здоровья Артуковича поставило исполнение приговора под сомнение. Врачебный консилиум весной 1987 года однозначно высказался за отсрочку казни в связи с состоянием больного. Здесь мы сталкиваемся с одним из парадоксов цивилизации. Больного человека нельзя казнить. Сначала следует его вылечить, а уже потом здорового убить. Но в случае с Артуковичем этого не произошло. После вынесения приговора он прожил еще 19 месяцев и 16 января 1988 года умер в тюремной больнице естественной смертью. Поскольку он таки был осужден на казнь, то прах его, согласно закону, похоронили в безымянной могиле.